Это все заметили. На медне Левочка спросил, а где же Таня? И ни тебя, ни Анатоля не было с нами. И он покачал только головой и проговорил, ах-ах-ах, ты посмотри, как Саша изменился с тобой. Он совершенно удалился от тебя, продолжала Соня. Да, это правда, мне это жаль. Я его очень люблю. Что же у вас объяснение с ним было? Спросила Соня. Нет, он ни слова не говорил мне и ни о чем не упрекал. И я молчу. Да, потому что он благородный. Он молча удалился от тебя. Он скоро уезжает к матери, а потом к себе в имение. Я заплакала. Этот разговор расстроил меня. Мне стало жаль этого прошлого, жаль любви, полной поэзии, чистой, бессознательной. Я пошла в тетенькину комнату, взяла свой дневник и написала несколько строк. Почему он так завладел мной? Когда я с ним, мне и хорошо, и страшно. Я боюсь его и не имею сил уйти от него. Он мне ближе всех. Господи, помилуй и спаси меня, и спаси их двух. Но отчего спасти? И что я хотела бы? Я не отдавала себе отчета. Я только чувствовала, что я хоронила свою чистую первую любовь и была одержима чем-то властным, сильным и непонятным мне. Вошла тетенька Татьяна Александровна и, увидев меня в слезах, с удивлением спросила меня. «Почему вы плачете, мое милое дитя?» «Я не знаю, почему. Мне так тяжело, тетенька», — отвечала я. И действительно, я не умела ответить, о чем я плакала. Она погладила меня по голове и молча поцеловала меня. Эта ласка благотворно подействовала на меня. Пикник. Приближалась развязка моего краткого увлечения. Было это воскресенье. Погода была хорошая, вечера длинные, светлые, и жаль было проводить их дома. За обедом решено было ехать с чаем куда-нибудь в лес. После совещания, куда ехать, решили отправиться в Бабурино, деревню за 3-4 версты от Ясной. Соня, боясь тряски экипажа, решила остаться дома. Лев Николаевич тоже. Он просил Сергея Николаевича ехать с нами, боясь отпустить с лошадьми одну молодежь. Когда линейка и две верховые лошади были поданы к крыльцу, Лев Николаевич вышел посмотреть наши сборы. «Сережа, — сказал он брату, — вы поедете через Кабацкую гору. Советую вам слезть с линейки и пройти гору пешком. Боюсь, лошади не поднимут вас». Я сидела уже на лошади и стояла в стороне, когда подошел ко мне Лев Николаевич. Он внимательно, своим проницательным взглядом посмотрел на меня и сказал: «Таня, смотри же, не будь большой». «Постараюсь, но это трудно», — усмехнувшись, ответила я. В линейке ехали Сергей Николаевич с сыном, Ольга, Кузьминский и брат Саша. Анатолий и я ехали верхом. На горе мы обогнали линейку. Лошади шли полной рысью, мы ехали полем. Над нашими головами, заливаясь, велись мои любимые жаворонки. Ни одна птица не умеет и не может так петь на лету, как поет жаворонок. Зато я и люблю его. Быстрая езда, открытый вид поля и сама молодость привели меня в хорошее веселое настроение. Вчерашний разговор с Соней был не то чтобы забыт, но он нашел себе утешительный уголок в моем сердце, как это часто бывает, когда мы всячески заглушаем то, чего не хотим признать плохим. Так было и со мною. Мне было утешительно думать, что вчерашним разговором с Соней я как бы отдала дань своему прошедшему, молясь и оплакивая его.